посвящается Сильвии. Глава первая. Здесь были все. Капоне, Диллинджер, Нельсон, Карпис и Лаки Лучано. Стол, за которым они сидели, был усыпан покерными фишками и игральными картами, заставлен стаканами и бутылками виски. Прямо над столом висела лампа с зеленым абажуром. На лица игроков падал резкий свет, но почти вся комната оставалась в тени. Чуть позади, в ленивых позах расположились несколько мужчин, едва заметных в сумраке и клубах табачного дыма. Невысокие, смуглые, с каменными лицами и глазами, словно мокрая галька. Внезапно все, сидящие за столом и стоящие рядом, напряглись. В комнату вошел Джордж Фрейзер. Он остановился в нескольких футах от стола, сунув руки в карманы пальто и выпятив челюсть. Взгляд его был холодным и грозным. Никто не пошевелился. Никто не сказал ни слова. «Если кто вздумает рыпнуться», — произнес Джордж Фрейзер после долгой паузы, — «я позабочусь о его вдове». Капоне положил карты на стол, очень медленно, очень осторожно. «Здравствуй, Джордж», — хриплым шепотом произнес он. Джордж Фрейзер смерил его ледяным взглядом. Немногие отважились бы в одиночку войти в эту заднюю комнату и встать лицом к лицу с пятью крупнейшими и опаснейшими бутлегерами, но Джордж Фрейзер не знал, что такое страх. «Пора нам перемолвиться», — сказал он, отчетливо выговаривая каждое слово. «Вы, парни, засиделись у руля. Отныне все вы вчерашний день. Я забираю эту территорию и отныне буду вести дела, как посчитаю нужным». Повисла новая пауза, а потом Диллинджер грубо спросил: «А ты кто такой?» Глаза его сверкали, а лицо побледнело от гнева. Джордж Фрейзер улыбнулся и равнодушно ответил: «Кто надо?» Диллинджер издал утробный рык. Рука его метнулась к карману пиджака. Сидящий рядом Капоне судорожно перехватил запястье Диллинджера. Его заплывшее жирком лицо посинело от страха. «Тебе что? Жить надоело?» — пронзительно крикнул он. «Против Фрейзера у тебя нет ни единого шанса!» Негромко ругнувшись, Диллинджер попытался вырваться. Стол заходил ходуном. Бутылка виски упала на пол и разбилась вдребезги. «Оставь его в покое, Аль», — велел Джордж Фрейзер. «Если хочет по-плохому, так тому и быть». Капоне с ужасом взглянул на Фрейзера и, увидев бледное напряженное лицо и глаза, словно льдинки, лишился остатков мужества. Он так быстро отодвинулся от Диллинджера, что едва не упал со стула. «Берегись!» — крикнул он. «Сейчас Фрейзер начнет стрелять!» Остальные трое отпрыгнули от стола, опрокинув стулья. Некоторые из стоящих в тени бросились на пол. Один лишь Диллинджер, неподвижно сидя на месте, свирепо смотрел на Джорджа Фрейзера. «Ладно, Джонни, доставай пистолет», — насмешливо разрешил Джордж Фрейзер. «Чего ты ждешь?» Диллинджер медленно встал, отодвинул стул и пригнулся. «Спорю на сотку баксов, что всажу 5 пуль тебе в мотор, прежде чем увижу твою пушку». Джордж Фрейзер расслабленно свесил руки по бокам. Диллинджер изрыгнул проклятие. Движение его руки к карману было стремительным, как бросок кобры. В ладони Джорджа Фрейзера, словно по волшебству, оказался тяжелый автоматический пистолет с коротким стволом. В комнате прогремели выстрелы. Широко раскрыв безжизненные глаза, Диллинджер рухнул на пол и перекатился на спину. «Глянь на него, Лаки!» Джордж Фрейзер повернулся к людям, вжавшимся в стену. Чуть помедлив, Лаки Лучано подошел к Диллинджеру, распахнул его пиджак и разорвал рубашку на груди. «Пять пуль!» — произнес он надтреснутым голосом. «Одна в одну!» «Доброе утро, мистер Джордж», — сказала Элла, поставив чашку водянистого чая на бамбуковый столик у кровати. «Я вас разбудила». Замялся Джордж Фрейзер в полном недоумении, глядя на Эллу, на ее неопрятную синюю униформу и нелепую шапочку, пришпиленную к волосам мышиного цвета. «Господи! Как вы меня напугали! Не слышал, как вы вошли. Должно быть, задремал». «Сегодня такое прекрасное утро!» Элла прошлась по тусклой комнатке и подняла жалюзи. «Солнечное! И на небе ни облачко!» В немытое окно хлынули потоки света, и Джордж зажмурился. Из его сознания еще не выветрился образ Фрейзера-пулеметчика, миллионера и бандита, и неожиданное вторжение Эллы сбило его с толку. «Давайте я немного приберусь», — предложила Элла, осматривая беспорядок в комнате. На ее невыразительном блестящем личике не было написано ничего, кроме покорности судьбе. «Право, мистер Джордж, что ваши носки делают в ведерке для угля?» Джордж вздохнул. «Дело дрянь. Придется на время покинуть заднюю комнату, оставив там запах бездымного пороха и перекошенные лица Капоне, Нельсона, Карписа и Лаки Лучана. А когда Элла уйдет, он сможет вернуться к своим фантазиям». «О, ну ладно». Выбравшись из-под одеяла, Джордж уселся. «Только постарайтесь не шуметь. У меня с утра голова болит». «Расскажете о вчерашних приключениях?» — с надеждой спросила Элла, прибираясь в комнате. Джордж хотел было что-нибудь выдумать, но справился с искушением. Тем утром мысль не шла в голову. К тому же позавчера он рассказал Элле, пожалуй, лучшую за все время историю и решил, что снижать накал страстей будет неразумно. «Пока нет», — сказал он. «Возможно, чуть позже. Но сейчас это секрет». Элла погрустнела. Это была худенькая, задумчивая женщина с резкими чертами лица. Типичная уроженка трущоб Истенда. Уже 3 года она работала служанкой в этом пансионе неподалеку от Эджбер-Роуд. По утрам, если только Джордж не страдал от похмелья, Элла зачарованно слушала его жуткие рассказы про бандитов, их подружек и агентов ФБР. Джордж убедил ее, что за время жизни в Штатах он много с кем познакомился. Однажды ему довелось работать на пару с грабителем банков по имени Фрэнк Келли. В другой раз он был телохранителем бутлегера Тони Скарлетти. Имя Джорджа Фрейзера нагоняло страх на всех воротил преступного мира, а приключений он пережил столько, что хватило бы на 10 книжек. Однако все яркие подробности рассказов Джорджа были не более чем плоды его исключительного воображения. Он никогда не жил в Америке и уж тем более не видел живого уголовника. Дело в том, что Джордж, будучи заядлым читателем заморских детективных журналов и большим ценителем гангстерского кино, стал выдающимся знатоком американской преступности. Он буквально помешался на персонажах из «Фронт-пейдж» детектив и true confessions. Подобно многим мужчинам и женщинам, живущим в собственных тайных мирках, Джордж страдал от острого комплекса неполноценности, был не уверен в себе и твердо знал, что любые его начинания обречены на провал. Этот комплекс сформировался еще в раннем детстве. Джордж появился на свет по недосмотру. Его родители, артисты мюзик-холла, вели кочевую и весьма эгоистичную жизнь, в которой не было места для ребенка. К Джорджу открыто относились как к досадному недоразумению. Малыша никто не любил, с его интересами считались в последнюю очередь. При первой возможности Джорджа сбагрили престарелой паре. Те неохотно взяли на себя роль приемных родителей в обмен на столь желанную прибавку к скудному доходу. Оба были слишком стары, чтобы заниматься маленьким ребенком, и вскоре Джордж понял, что в очередной раз оказался обузой для взрослых. К чести его будет сказано, что безрадостное существование не до конца сломило его характер. Хотя Джордж сделался чрезвычайно застенчивым и впечатлительным, из-за чего в школе ему приходилось несладко. С возрастом он стал очень сдержанным человеком, друзей не заводил и, соответственно, держал все свои мысли и желания при себе. Неудивительно, что в итоге он превратился в интроверта. То было его лекарство от одиночества. Чтобы взбодрить поникшее эго, Джордж зачитывался книжками о бандитах и любил ставить себя на место главного героя. В школе он воображал себя бульдогом Драмондом, позже Джеком Демпси, а теперь в возрасте 27 лет всесильным криминальным боссом. Этот Джордж Фрейзер ворочал миллионным капиталом, терроризировал другие банды, разъезжал по улицам в черном бронированном автомобиле и был кумиром ослепительных блондинок, разряженных в пух и прах. Какое-то время Фрейзер довольствовался ролью бандита лишь в своем воображении, но вскоре образ сделался настолько ярким, что Джордж уже не мог держать его в себе. Он осторожно примерил личину бандита на публике, а именно перед Эллой, и был счастлив видеть, что мгновенно покорил свою аудиторию. Раньше Элла считала Джорджа обычным квартирантом, редко встающим раньше 11 и желающим получить чашку чая именно в тот момент, когда Элле нужно застилать кровати. Но когда Джордж мимоходом заметил, что раньше жил в Чикаго, где имел дело с почти всеми известными и опаснейшими преступниками, Элла тут же попалась на крючок. Она регулярно ходила в местный кинотеатр и была прекрасно осведомлена о жестокости американских головорезов. А теперь рядом с ней был человек, который, судя по его рассказам, встречал этих бандитов во плоти, дрался заодно с ними и против них. Человек с таким необычным прошлым, что на его фоне любое кино покажется пресным. Да, его рассказы производили на Эллу глубокое впечатление – но внешность у Джорджа была далеко не впечатляющая. Он был долговяз, толстоват и неуклюж. Цвет лица у него был землистый, а глаза большие, голубые и очень печальные. Несмотря на внушительные размеры, скрывать свою застенчивость Джорджу не удавалось. Когда с ним внезапно заговаривали, он менялся в лице, начинал суетиться и смотрел куда угодно, только не на собеседника. Хозяйка пансиона миссис Роудс приводила его в ужас. Случись им встретиться, Джордж тут же стремился исчезнуть и при этом нес полную чушь, а миссис Роудс провожала его непонимающим взглядом. Однако странности поведения не помешали ему очаровать Эллу своими выдумками. Она ни на секунду не допускала, что Джордж говорит ей неправду. Однажды он сообщил, что был вынужден в спешке покинуть Штаты, и даже сейчас кое-какие бандиты могут явиться по его душу, если проведают, где он живет. Услышав это, Элла так распереживалась, что лишилась сна. Джордж предупредил: Нельзя, чтобы кто-то узнал о его прошлом. Он, мол, занят важным секретным делом. Каким именно? Даже намекнуть нельзя, иначе Джордж тут же окажется в смертельной опасности. Все это было абсолютной чепухой. На самом деле, последние 10 лет Джордж Фрейзер служил банковским клерком. Он был бы рад работать в банке до конца своих дней, но 4 месяца назад фортуна повернулась к нему спиной. Однажды вечером Джордж за несколько минут до закрытия забрел в паб, а в паб он забредал с завидным постоянством. Там он встретил броско одетого господина. Тот, очевидно, сидел у стойки с самого открытия. Броский господин сказал, что желает оказать Джорджу добрую услугу, после чего, понизив голос, сообщил ему кличку лошади, которая выиграет завтрашний 2-часовой гандикап. Не то чтобы Джордж был игроком или интересовался бегами, ему польстило, что новый знакомый счел его азартным человеком. Итак, Джордж решил рискнуть небольшой суммой. Та лошадь обошла остальных на целый круг, и недовольный букмекер выплатил Джорджу 20 фунтов выигрыша. Фрейзер тут же пришел к выводу, что сумеет сколотить состояние на ипподроме. Вскоре он влез в долги, после чего отчаялся и пришел к ростовщику с просьбой выручить его из затруднительного положения. Проценты по займу он выплатить не смог. Руководству банка стало об этом известно, и Джордж вылетел с работы. Спустя 2 голодные недели он выяснил, что никто не спешит нанимать уволенных из банка клерков. У Джорджа началась черная полоса. Он бродил по улицам в поисках работы и почти отчаялся, но тут ему подвернулось место в компании Ordwide Publishing. Конечно, место — не самое подходящее слово, но к тому времени Джордж был готов ухватиться за что угодно. И все же он был слегка разочарован, узнав, что ему предстоит ходить из дома в дом и продавать детские книги. Без оклада, только за комиссионные. Джорджу не верилось, что из него получится продавец, но менеджер заявил, что волноваться не стоит. После обучения Джордж сможет продать даже снег зимой. Его представили Эдгару Робинсону, старшему того участка, где Джорджу предстояло работать. Робинсон оказался эксцентричным, напористым мужчиной с неукротимой черной шевелюрой и рябым лицом. Он отвел новоиспеченного продавца в сторонку, решительно его поздравил и заявил, что Джорджу очень повезло работать под его, Робинсона, руководством. Всю информацию, необходимую для продажи детской энциклопедии, по словам Робинсона, можно было записать на ногте большого пальца. Каждому продавцу на его участке полагалась персональная тренировка, и никто из учеников Эдгара Робинсона не зарабатывал меньше 10 фунтов в неделю. Услышав эти слова, Джордж приободрился. Узнав, что его научат получать заказы, он и вовсе воспрянул духом. Его и правда записали в группу интенсивного тренинга, где он провел 2 дня, после чего отправился смотреть собственными глазами, как Робинсон окучивает клиентов. Через 7 дней Джордж уже собирал заказы самостоятельно, заколачивая 3 фунта 10 шиллингов в неделю. Вскоре он понял, что разговоры о заработках, превышающих эту сумму, всего лишь мотивационная чушь. Но Джордж знал, что другую работу ему не найти, и продолжал трудиться на книжном поприще, чтобы не протянуть ноги. Хождение от одной двери к другой оказалось губительным для его самооценки. Поначалу застенчивость играла с Джорджем злые шутки. Он подолгу стоял на крыльце, набираясь мужества, и люди посматривали на него с подозрением, а одна пожилая дама даже вызвала полицию. Многие двери захлопывались прямо у него перед носом, да и в целом клиенты вели себя довольно грубо. От такого отношения комплекс неполноценности расцвел буйным цветом. Время от времени Джордж впадал в черную депрессию и все чаще фантазировал о бандитских похождениях, чтобы подпитать уязвленное самолюбие. Итак, Элла прибиралась в комнате, а Джордж страдал от похмелья. Прошлый вечер он провел в королевских объятиях и выпил на несколько бокалов больше, чем следовало. Решив, что чай поможет ему прийти в себя, Джордж потянулся за чашкой. «Видели Лео?» — спросил он, чтобы не молчать. Смахнув с комода последние пылинки, Элла направилась к двери. «Он где-то здесь», — равнодушно сказала она, огорчившись, что сегодня Джордж не настроен на разговоры. «Глупая тварь! Не пойму, на кой вам сдался этот кот? Я не то что не люблю кошек, но этот ваш Лео выжил из ума от старости. Ишь, Лео! Интересно, кто его так назвал? Из него такой же лев, как из меня балерина. Он ведь даже собственной тени боится. Хотите мое мнение? Прикончить его надо, чтобы не мучился. И ведь никому не идет. Кроме вас, мистер Джордж. Должна сказать, он в вас души не чает. Ведь верно?» Лицо Джорджа просветлело. «Животные меня любят», — просто ответил он. «Бедный старый Лео. Должно быть, в детстве ему приходилось несладко. Если узнать его получше, увидите. Он замечательный кот». «У него не раз была возможность со мной познакомиться», — фыркнула Элла. «Но стоит ему меня увидеть, он тут же прячется. Дурила, вот он кто». И Элла неохотно отправилась застилать постели в комнатах 10 других постояльцев, которые 3 часа назад разошлись по рабочим местам. Как только она ушла, Джордж выскользнул из постели и приоткрыл дверь. Вернулся к туалетному столику, нашел свой портсигар и снова улегся на кровать. Он каждое утро оставлял дверь приоткрытой, потому что после Эллы к нему приходил Лео. Когда Джордж поселился в пансионе, Лео боялся его не меньше, чем всех остальных. Джорджа определили в комнату, где уже какое-то время никто не жил. Кот считал ее чем-то вроде своего убежища. Несколько раз, когда Джорджу случалось поздно вернуться домой, он обнаруживал, что Лео свернулся калачиком у него на кровати. Как только дверь открывалась, кот спрыгивал на пол и выскакивал из комнаты, словно черная шерстяная молния. Джордж сочувствовал ему. Интуиция подсказывала, что между ними много общего. Лео был весьма крупный кот, но в душе такой же застенчивый, как Джордж. Понимая, почему Лео боится чужаков, Джордж решил расположить его к себе. На это ушло 4 месяца. Джордж покупал рыбу и оставлял ее под кроватью, старался входить в комнату, не производя никакого шума, и сидел неподвижно, если кот заглядывал к нему в гости. Через некоторое, довольно долгое время, Лео начал оставаться в комнате, но все равно не подпускал Джорджа к себе. Шаг за шагом, благодаря своему бесконечному терпению, Джордж завоевал его привязанность. Теперь Лео заходил в комнату каждое утро, чтобы поздороваться с Джорджем. Это была грандиозная победа. Джордж был не просто польщен. Он полюбил кота за те часы, когда Лео скрашивал его скуку и одиночество. Лео был единственным его гостем. Общаясь с ним, Фрейзер давал волю своим подавленным эмоциям. Размышляя о Лео, Джордж почувствовал, что на кровати появился кто-то еще. Открыв глаза, он увидел, что на него смотрит Лео. Черный перс с огромными желтыми глазами и длинными усами. Он топтал грудь Джорджа лапками и осторожно принюхивался к его лицу. «Мне скоро уходить, приятель», — сказал Джордж, нежно поглаживая кота по голове. «Сегодня утром нужно поработать». «Ну, побудь со мной минутку». Он усадил кота рядом с собой, разговаривал с ним, гладил, чесал за ушком. Совершенно довольный жизнью, признательный коту за компанию, Джордж источал ту всепоглощающую любовь, которой так не хватало ему самому.